Кардинал злобно улыбнулся. «Утешения, расточаемые вашему величеству леди Барбарой, были, может быть, не совсем бескорыстны. Тем не менее, настолько мне дороги, что я не решаюсь отвергнуть их из-за весьма слабой надежды быть вознагражденным за эту жертву вашей племянницей. Впрочем, должен откровенно сознаться, что строгость, с которой вы старались удержать мое чувство к сеньоре Гортензии в должных пределах, значительно охладила его, так что в настоящее время я не испытываю того восторга, который овладевал мной прежде при виде этой прелестной девушки». Кардинал побледнел. «Короче говоря, ваше величество, берете назад свое предложение и заставляете мою племянницу тяжелой ценой искупать ошибку ее дяди. Удивляюсь великодушию вашего величества». «Ваше удивление, эминенция, совершенно напрасно, так как в этом случае я следую только вашему примеру. В настоящую минуту я искренне благодарю вас, что вы сочли мою сестру, принцессу Анну, слишком ничтожной партией для вашего государя. В противном случае вы бы значительно затруднили мое отступление. Неужели вы думаете, кардинал, что честь, которой удостоится дочь Карла I, став супругой принца Анжуйского, так велика, что я, наследник английского престола, должен не иначе отблагодарить за нее, как предложить племяннице кардинала английскую корону? Имею смелость думать, что для меня найдется достойная партия и без вашей помощи, которой я вообще не рассчитываю обращаться ни в делах любви, ни в политике. О, если бы кто-нибудь заглянул в душу Мазарини и увидел, какая злоба душила его! Он судорожно сжал в руках своих палку, на которую опирался. Его болезненно согнутый стан гордо выпрямился. «Так вот, какова программа вашего будущего царствования? Такая откровенность заслуживает благодарности. Я не премину обратить внимание моего монарха на ту легкость, с какой английский король освобождает себя от обязательств, которые ему более не представляют выгод. Но считаю долгом предупредить вас, что недоброжелатели, — Мазарини с ненавистью посмотрел на Жермина, — посоветовавшие вашему величеству этот план действий, глубоко ошибаются. Отказываясь от дружбы Франции, вы делаете при самом начале вашего царствования непоправимый промах. Вы превратно поняли мои слова, кардинал. Я не отказываюсь от дружеского союза с Францией. Я говорю только, что Англия будет гораздо лучшей союзницей, если ее не будет тяготить сознание, что она непременно должна быть ею. Может быть, придет время, когда вы пожалеете, что избрали этот ложный путь». Кардинал поклонился и вышел из комнаты. Он был поражен до глубины души. Сильное волнение, испытанное им в продолжении всей аудиенции, совсем истощило его. Граф де Ларош подал ему руку и довел до экипажа. «Вот какова благодарность стюартов», — проговорил он. «Но Карл жестоко поплатится за оскорбление, которое нанес мне сегодня. Он воображает, что я, как человек старый, могу только лаять. Но глупец забывает, что Людовик XIV может искусать его за меня». «Довольны ли вы мною, Жермин?» — говорил в свою очередь принц Карл, оставшись наедине с графом. «О, сир, я благодарю вас от имени всех ваших приверженцев». «Я осознаю, граф, что жестоко ошибался в вас, но теперь все недоразумения между нами кончены. Если вы пожелаете вернуться когда-нибудь в Лондон, то будьте уверены, что встретите самый радушный прием в Витегале». Лорд Жермин горячо поцеловал руку принца.